Но в этом мире все уравновешено. На смену везению приходит неудача. Йомимару был готов взять старт. От Сан-Франциско его отделяет 4300 миль, но опустился туман, который в этих местах не редкость. Даже буксир, готовый вывести судно в открытое море, слабо просматривался. Спросите любого моряка, что опаснее всего, и он назовет не бурю, а туман. Двигаться по проливу вслепую — то же самое, что блуждать в темной комнате, где в беспорядке расставлена мебель. Не хочешь, а заденешь. Погода не улучшалась. Напротив, туман становился все плотнее. Йомимару продолжал стоять, давая о себе знать частыми гудками. Звучали голоса и других пароходов, предупреждавших: «Ради Бога, не подходите ко мне слишком близко, будьте осторожны». Прежде Каяхара пренебрег бы непогоды, понадеялся бы на опыт и чутье. Ему не раз приходилось рисковать. Но теперь было другое дело. Его судно из грузового превратилось в пассажирское. За все годы морской практики японский капитан никогда не был столь внимательным и осторожным. Пароход остановился, но не стояла работа. Фармацевт Фрэнк Дельгадо взял на себя неожиданную роль квартирмейстера. Фрэнк поставил мальчика в длинную линию, и они стали передавать по цепочке накопившийся багаж, перемещая его в нужное место. Это занятие понравилось детям, так напоминало игру. Девочки тем временем приводили в порядок спальные места и мыли нижнюю палубу. Матросы чинили дверные замки и ручки. Военнопленные были заняты плотницкими работами и устройством туалетов. В трюме, где расположились малыши, было уже очень мрачно, и старший врач Грегори Эверсел попросил добавить лампочек. Именно этим сейчас занимались судовые электрики. Некто свыше наблюдал за хлоптами на Йомимару и решил к ним присоединиться. Там наверху тоже вкрутили лампочки, да еще и вентиляторы включили, и ветер начал рвать туман в клочья, так что появились просветы. Каяхара поднял глаза к небу, а затем склонил голову. Как тут не помолиться? Из рассказа Ханны Кэмпбелл. Один добрый друг, он жил в Владивостоке, пришел на Йомимару, чтобы проводить нас. Осмотрев пароход, он обнаружил, что у нас нет палубных стульев. «Хана», — сказала мне, — «недавно я купил множество венских стульев. Они очень жесткие и мне не подходят. Я пришлю их на судно еще до отплытия». Он сдержал свое слово, им были очень довольны. Наступил последний день. Я спустилась в каюту на несколько минут, чтобы смыть следы прощальных слез и попудрить нос, а затем снова поднялась на палубу и была потрясена. Что же я увидела? Все 24 стула были посажены на выступавшую часть борта, и на каждом раскачивался высоко над водой мальчик. «Дети», — сказала как можно спокойнее, стараясь не напугать их, — «спрыгните, пожалуйста, и отнесите стулья туда, где вы их взяли». Они нехотя повиновались. Ко мне подошел Райли Аллен, спросил: «Что, уже первые тревоги?» На что я ответил: «Если мы довезем до Сан-Франциско половину этих детей, я буду благодарна Богу». Эти юнцы были очень активны, но само провидение охраняло их. Уже в море в бурную погоду мы увидели подростка, балансирующего высоко на снастях. Как и раньше, вместо того, чтобы его окликнуть, я заговорил спокойно: «Борис, чего вдруг ты вздумал залезть туда?» И вы знаете, что он мне ответил? «Ой, я просто хочу посмотреть, какие волны там, дальше, выше ли они тех, что рядом с пароходом. Так просто». Дождавшись солнца, так шофер, стоя на переезде, нетерпеливо вглядывается в светофор, капитан распорядился кочегарам поднять пар, а боцману выбрать якорь. «Приятно думать, что твой пароход больше не привязан цепью к грунту и отпущен на свободу, и теперь волен двигаться в любом направлении, куда прикажешь». Каяхара подошел к машинному телеграфу и тут вспомнил свое обещание, которое он дал русскому мальчику, хозяину собаки. Он позвонил Райли Алину, и через несколько минут Алин и Кузовков стояли рядом с Каяхарой. Человек придумал немало торжественных ритуалов. Положить первый камень в фундамент. Перед спуском судна разбить бутылку шампанского, открывая выставку, разрезать ленточку, зажечь олимпийский огонь и так далее. Ничего подобного Феде Кузовкову делать не доводилось. Но когда он взялся за ручку машинного телеграфа, то испытал не менее яркое чувство. Огромный пароход стал разворачиваться и взял курс на выход из Сангарского пролива. Чуть позже мальчику доверили штурвал. А затем капитан пригласил его в штурманскую каюту. Там лежало много карт. Одна из них изображала южный берег острова Хоккайдо и то место, где сейчас находился Ямимару. На другой Федя увидел американский берег, до которого им плыть еще и плыть. Остальные карты запомнились мало, все одинакового, бледно-голубого цвета, и представляли собой не что иное, как участки Тихого океана, только преодолев их один за другим, проход соединит оба берега. Слух о том, что Каяхара доверил Феде Кузовкову управлять пароходом, мгновенно распространился среди колонистов. И Федя стал героем дня. Даже Леня Дейбнерс не зашел до 13-летнего мальчишки и стал его спрашивать обо всем, что тот видел, находясь в гостях у капитана. Наслушались страшных сказок, начитались всяких статейк, насмотрелись карикатур, — сказал Дейбнер. Нас приучили видеть в японцах только врагов, хитрых, коварных. — Выходит, у нас корабль дружбы? — спросил Федя. — Выходит, что так. Два флага и национальности не меньше, чем двух десятков. Среди колонистов есть даже перс. — Откуда перс? — Петр I собрал в нашем городе многие народы, не только из России. Япония все уменьшалась и тускнела, пока не превратилась в синюю полоску, чуть более темную, чем остальная линия горизонта. 2 года назад, когда колонисты ехали на поезде из Петрограда в Миасс, им показали небольшой полосатый столб, разделяющий Европу и Азию. Сейчас за их спиной осталась и Азия, а через 3 недели они высадятся в Северной Америке. В эти минуты сердца колонистов бились сообща, куда сильнее, чем огромный двигатель Йомимару. А неугомонный ветер романтики поднимал в их душах волнение, для которого в шкале баллов нет определений. Теперь взгляды детей обратились вперед. Перед ребятами предстал Тихий океан, такой же бездонный и бескрайний, как небо. Они уже знали от своего учителя географии и биологии Ильи Френкеля, почему этот океан называют еще и Великим. Он занимает 1/3 поверхности нашей планеты. На его площади могут разместиться все земные материки и острова, и еще останется место.